В таких и подобных обстоятельствах прожил он большую часть жизни. Как вдруг, поистине удивительным случаем, достиг императорской власти. Когда, готовясь напасть на Гая, заговорщики оттесняли от него толпу, будто император желал остаться один, Клавдий был вытолкнут вместе с остальными и скрылся в комнату, называемую Гермесовой. Оттуда, при первом слухе об убийстве, он в испуге бросился в соседнюю солнечную галерею и спрятался за занавесью у дверей. Примечание. Солнечные галереи или террасы обычно располагались на крышах домов. Какой-то солдат, пробегавший мимо, увидев его ноги, захотел проверить, кто там прячется, узнал его, вытащил, и когда тот в страхе припал к его ногам, приветствовал его императором и отвел к своим товарищам, которые попусту буйствовали, не зная, что делать дальше. Примечание. Солдата, открывшего Клавдия, звали Грат. Они посадили его на носилки. И так как носильщики разбежались, то сами, поочередно сменяясь, отнесли его к себе в лагерь, дрожащего от ужаса, а встречная толпа его жалела, словно это невинного тащили на казнь. Примечание. Лагерь преторианцев находился за Калинскими воротами. Ночь он провел за лагерным валом, окруженный стражей, успокоившись за свою жизнь, но тревожась за будущее. Дело в том, что консулы, сенат и городские когорты заняли форум и Капитолий в твердом намерении провозгласить всеобщую свободу. Примечание. Четыре городские когорты, подчиненные префекту Рима, были во вражде с преторианцами и служили естественной опорой против них. Его также пригласили через народных трибунов в Курию, чтобы участвовать в совете. А он отвечал, что его удерживают сила и принуждение. Однако на следующий день, когда сенат, утомленный разноголосицей противоречивых мнений, медлил с выполнением своих замыслов, а толпа стояла кругом, требовала единого властителя и уже называла его имя, тогда он принял на вооруженной сходке присягу от воинов и обещал каждому по 15 000 сестерциев. Первый среди цезарей, купивший за деньги преданность войска. Примечание. Подробное описание событий 24-25 января 41 года дает Иосиф Флавий. Иудейские древности. Разбежавшись из театра, сенаторы собрались на Капитолии. Народ толпился на форуме. К Клавдию сенат направил трибунов Верания и Брокха. Они призывали его подчиниться воле сената и грозили ему участью Гая. Но, увидев массу войска, окружавшего Клавдия, стали просить его хотя бы принять власть из рук сената. Разноголосица. В сенате начались споры за власть между Валерием Азиатиком и Марком Веницием, двумя вождями заговорщиков. Народ в тревоге перед засильем аристократии стал требовать единовластного императора. Городские когорты перешли на сторону Клавдия, и Хирея не мог их удержать. Утвердившись во власти, он раньше всего иного позаботился изгладить из памяти те два дня, когда под сомнением была прочность государственного устройства. Поэтому все, что было сказано и сделано в это время, он постановил простить и предать забвению. И постановление это выполнил. Казнены были лишь несколько трибунов и центурионов из участников заговора против Гая, как для примера, так и от того, что они, как открылось, требовали умертвить и его. Примечание. Несколько трибунов и центурионов. Хирее по его просьбе отрубили голову тем мечом, каким он убил Калигулу. Луб дрожал, подставляя голову, и погиб лишь после второго удара. Сабин сам бросился на меч. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Затем он воздал долг почтения родственникам. Имя Августа стало у него самой священной и самой любимой клятвой. Бабке своей Ливии назначил он божеские почести и колесницу в цирковой процессии, запряженную 4 слонами, как у Августа. Примечание. Имя Августа. Плиний пишет, что Клавдий даже приказал на 2 картинах Апеллеса стереть лицо Александра Македонского и заменить его лицом Августа. Колесница с 4 слонами, назначенная сенатом изваянию божественного Августа, сохранилась в изображении на монете. Родителям назначил всенародные поминальные жертвы, и вдобавок для матери колесницу в цирке и имя Августы, отвергнутое ею при жизни. Память брата прославлял он при всяком удобном случае, а на состязаниях в Неаполе даже поставил в его честь греческую комедию и по приговору судей сам наградил за нее венком. Примечание. Состязание в Неаполе, греческая комедия, по мнению ряда комментаторов, могла быть из числа сочиненных самим германиком. Даже Марка Антония не обошел он почетом и признательностью, упомянув однажды в эдикте, что день рождения отца своего друза он тем более хочет отметить торжеством от того, что это и день рождения деда его, Антония. Примечание. Дед мой, Марк Антоний, был ничуть не ниже своего победителя, говаривал Клавдий. Тиберию посвятил он мраморную арку близ театра Помпея, которую сенат когда-то постановил построить, но не построил. И хотя все постановления Гая он отменил, однако день его гибели и своего прихода к власти запретил считать праздником. Сам он в своем возвышении держался скромно, как простой гражданин. Имя императора он отклонил, непомерные почести отверг. Помолвку дочери и рождение внука отпраздновал обрядами без шума в семейном кругу. Примечание. Имя император вместо своего личного имени Гай впервые принял Август, потом Нерон. Потом, начиная с Веспасиана, это делали все императоры. Помолвку дочери Октавии с Луцием Силаном в 41 году, рождение внука от Антонии и Фавста Суллы, по-видимому, он умер в детстве. Ни одного ссыльного он не возвратил без согласия сената. О том, чтобы ему позволено было вводить с собой в курию префекта претерианцев или войсковых трибунов, и чтобы утверждены были судебные решения его прокураторов, он просил как о милости. Примечание. В курию не дозволялось входить воинам. Еще Тиберий

После Планка и Павла в 22 году до нашей эры цензорские обязанности время от времени принимали на себя сами императоры, официально же цензоры не назначались. Но и здесь обнаружил он непостоянство и неустойчивость, как в намерениях, так и в поступках. Во время смотра всадников он отпустил без порицания одного юношу, запятнанного всеми пороками, так как отец его уверял, что сыном он совершенно доволен. «У него есть свой цензор», — сказал он. Другому юноше, слывшему обольстителем и развратником, он посоветовал быть в своих вожделениях сдержанней или хотя бы осторожней. «Зачем мне знать, кто твоя любовница?» — прибавил он. Стерев по просьбе друзей пометку при чем-то имени, он сказал: «А след пусть все-таки останется». Виднейшего мужа, первого во всей греческой провинции, он вычеркнул из списка судей и даже лишил римского гражданства за то, что тот не знал латинского языка, так как давать отчет о своей жизни разрешал он только собственными словами без помощи защитника. Порицание объявлял он многим, подчас неожиданно и по небывалым поводам. Некоторым за то, что они без его ведома и позволения уезжали из Италии, а одному за то, что он сопровождал царя по провинции. При этом он напомнил, что во времена предков даже Рабирий Постум был обвинен в оскорблении величества римского народа за то, что сопровождал в Александрию царя Птолемея, чтобы получить с него долг. Примечание. О деле Рабирия Постума сохранилась речь Цицерона, но обвинение в оскорблении величества римского народа в ней не упоминается. Он пытался еще чаще налагать взыскания, но по небрежности следствия и к его великому позору почти все заподозренные оказались невинными. Кого он упрекал в безбрачии, в бездетности, в бедности, те доказали, что они и женаты, и отцы, и состоятельны, а тот, о ком говорили, будто он мечом хотел лишить себя жизни, откинул одежду и показал тело без единого шрама. Примечание. Покушение на самоубийство обычно не считалось у римлян позором. По-видимому, и это было новшеством Клавдия. Цензорство его было замечательно еще и тем, что серебряную колесницу богатой работы, выставленную на продажу в сигиллариях, он приказал купить и изрубить у себя на глазах, и что однажды за один день он издал 20 эдиктов, в том числе такие два, из которых в одном предлагал получше смолить бочки для обильного сбора винограда, а в другом сообщал, что против змеиного укуса нет ничего лучшего, чем тиссовый сок. Примечание. Сигиллярии — улица или квартал. Поход он совершил только один, да и тот незначительный. Примечание. Незначительный по участию в нем Клавдия. Вообще же поход был задуман широко. В нем участвовали 4 легиона, а со вспомогательными войсками более 40 тысяч человек. Сенат даровал ему триумфальные украшения, но он посчитал их почестью, недостойной императорского величия, и стал искать почетного повода для настоящего триумфа. Примечание. Триумфальные украшения – в 41 году, за подавление мятежа в Мавритании. Остановил свой выбор он на Британии, на которую после Юлия Цезаря никто не посягал и которая в это время волновалась, не получая от римлян своих перебежчиков. Он отплыл туда из Остии, но из-за бурных северо-западных ветров два раза едва не утонул. Один раз у берегов Лигурии, другой раз близ Стейхатских островов. Примечание. Северо-западный ветер, Цирций, ныне Мистраль, отличался особенной силой в Южной Галлии и прилегающей части Средиземного моря. Галлы молились ему. Август посвятил ему в Галлии храм. Стойхады, ныне Ярские острова, близ Марселя. Поэтому от Массилии до Гезыряка он следовал по суше. Затем, совершив переправу, он за несколько дней подчинил себе часть острова без единого боя или кровопролития. Через несколько месяцев после отъезда возвратился в Рим и с великой пышностью отпраздновал триумф. Примечание. Несколько дней, по Диону 16 дней. Часть острова от Темзы до Эвана. Средняя Британия была завоевана уже позже Авлом Плавтием и Асторием Скапулой.